Глава 10. Самоубийство или несчастный случай? Пан Ковальский ужасно нервничал. Деньги, которые ему выдал Загорский, закончились, новых поступлений не предвиделось, так что ставить на кон в рулетку было нечего. И это не говоря уже о том, что требовалось платить за гостиницу и худо-бедно питаться. Поразмыслив немного, Марок отправился в правление казино, которое располагалось на втором этаже. Его принял плотного сложения господин в черном костюме, навевавшем мысль о похоронах. Вел он себя отстраненно, глядел свысока. «Марек Ковальский, шляхтич», — отрекомендовался Ковальский. Администратор молча кивнул, как бы говоря, чего только на свете не бывает. «Я хотел бы знать, с кем имею удовольствие», — мобилизовав весь гонор, доставшийся ему от предков, поинтересовался Марек. «Мсье Дюбуа, администратор», — лаконично отвечал собеседник. «Прекрасно», — проговорил Марок и, не дожидаясь приглашения, уселся на стул напротив администраторского стола. Подумав самую малость, забросил ногу на ногу. Пусть знают польскую шляхту. Администратор, впрочем, даже глазом не моргнул. Видывал он посетителей, которые ноги клали прямо на стол. Как бы себя ни вел гость, последнее слово в этом кабинете всегда оставалось за хозяином, то есть за мсье Дюбуа. «Чем могу быть полезен?» — холодно осведомился он. «Меня зовут Ковальский», — повторил Марок. «У меня к вам серьезный разговор». Мсье Дюбуа смотрел на него, как краб, не мигая. Не дождавшись никакой реакции, пан Ковальский решил продолжить. «Рулетка в вашем казино, очевидно, сломана», — сказал он со значением. «Да-да, сломана. В этом не может быть никаких сомнений. Она все время показывает разные цифры и все время не те, на которые ставлю я, и знаете почему? Как только шарик приближается к той лунке, на которую поставил я, крупье хлопает по столу ладонью, и шарик перекатывается в другую лунку». Марок снова умолк и снова посмотрел администратору прямо в глаза. В этих глазах не отражалось ровным счетом ничего. «Я боюсь, — закончил Ковальский, — что если я дам интервью крупной газете о том, как у вас тут надувают публику, это серьезно подорвет реноме вашего заведения». Как уже говорилось, во время этой патетической речи ни единый мускул не дрогнул на лице администратора, он лишь молча изучал физиономию Марека. Это продолжалось так долго, что тот даже забеспокоился, не впал ли мсье Дюбуа от его слов в прострацию и не следует ли вызвать врача. Но тут губы администратора дрогнули. «Я вижу, вы вполне приличный человек, а не какой-то там шантажист», — проговорил Дюбуа. «И вот как мы поступим. Сейчас я вам напишу записку. Спуститесь вниз. Слева от входа будет касса. Отдадите записку. Вам в обмен выдадут бутерброд и железнодорожный билет до Ниццы». И он поднялся, показывая тем самым, что разговор окончен. «Вы меня не поняли», — высокомерно сказал Ковальский. «Я потомок знатного польского рода, очень знатного. Мои пращуры были королями». «Ах, вот как», — поднял брови администратор. «В таком случае бутерброд можете не есть». Ковальский сидел, словно окаменелый. «Черт бы побрал их казино, их проклятое Монте-Карло и все их проклятое княжество Монако». Еще пару недель назад он был состоятельным и свободным человеком, и кем он стал нынче? От него пытаются откупиться бутербродами. «У вас есть еще какие-то вопросы?» — нетерпеливо осведомился мсье Дюбуа, видя, что незваный гость медлит. «Да, у меня есть вопросы», — высокомерно отвечал Марок. «Нет», — отвечал администратор. «Что нет?» «Все нет. Это мой ответ на все ваши вопросы». Ковальский посмотрел на Дюбуа с изумлением и негодованием. Как он может так себя вести? На это администратор отвечал, что его обязанность состоит именно в том, чтобы так себя вести. К нему во множестве приходят проигравшиеся попрошайки. И он делает все, что от него зависит. Он ведет себя крайне гуманно. Но чем больше он помогает, тем больше его требует попрошайки. «Я не попрошайка», — вспыхнул пан Ковальский. «Просто я оставил у вас в казино огромную сумму». «Вот как? Огромную?» Месье Дюбуа глядел на него чрезвычайно скептически. «Ну, хорошо, пусть не огромную, просто значительную. Так вот, пан Ковальский оставил в Монте-Карло значительную сумму, и он вправе рассчитывать на то, что к нему отнесутся с уважением». «Мы даем вам бутерброд и билет до Ниццы. Какого еще уважения вам надо?» — повысил голос администратор. «Бутерброд — это прекрасно, но этого недостаточно», — возразил Ковальский. Он слышал, что проигравшимся в казино Монте-Карло назначают ежемесячный пансион в 600 франков. Он проигрался, денег у него нет, так что он вправе рассчитывать на пансион. Месье Дюбуа перегнулся через стол и выговорил, глядя прямо в глаза Марго: «Вот пусть тот, кто сочинил эту сказку про пансион, сам вам его и выплачивает. Надеюсь, я ясно выразился, господин наследник польских королей». Марок побледнел от ярости и встал со стула. «Вполне, господин лакей. Засим позвольте мне избавить себя от вашего гнусного общества». И он вышел вон, так хлопнув дверью, что, кажется, с потолка осыпалась штукатурка. Впрочем, штукатурки осыпалось совсем немного. Во всяком случае, мсье Дюбуа не вызвал охрану, чтобы вытолкали пана Ковальского в зашей или карабинеров, чтобы, напротив, посадили его в каталажку. Марок, обычно робкий и рассудительный, на этот раз был вне себя от ярости. Эти надутые индюки, эти жулики, пьющие кровь из бедных игроков, еще горько пожалеют, что так дерзко с ним обошлись. Они будут умолять его принять их пансион. Но он плюнет им в их наглую монакскую физиономию. Да что плюнет? Он заплюет их до полусмерти. Он будет пинать их ногами, пока они не потеряют сознание. Впрочем, чтобы на такое решиться, ему потребовалось бы напиться как следует. А у него, во-первых, нет денег, во-вторых, он не желает сызнова попасть в плен к карабинерам. Это грубые, плохо воспитанные люди, которые, пожалуй, не отличат польскую шляхту от новозеландских аборигенов. Ну что же теперь делать бедному Ковальскому? Как снискать хлеб насущный? Пан Марок вышел на улицу, сел на скамейку и задумался. Вообще говоря, Загорский обещал ему 3000 франков. В случае, если его предприятие закончится успешно. Однако Загорский поехал участвовать в гладиаторских боях и бесследно пропал. Ну, то есть не совсем бесследно. Пан Ковальский уговорил Гонзалина взять его с собой на представление, где должен был блистать действительный статский советник. Он и блистал там, но лишь до поры до времени. Точнее сказать, до того момента, как хитрая гладиатриса не оглушила Загорского ударом по затылку. «Кажется, тут играют не по правилам», — заметил Ковальский. Гонзалин же, увидев поверженного хозяина, вскочил с места и разразился такой чудовищной бранью на китайском языке, что соседи по трибуне шарахнулись от него прочь. Проводив глазами действительного статского советника, которого служители унесли в подземный ход, китаец повернулся к Марку. «Слушайте меня внимательно», — проговорил он. «Видимо, они решили убить господина или взять его в плен. Я отправляюсь его вызволять». «Я с вами?» — несмело спросил Марок. Несмотря на всю его отчаянность в пьяном виде, трезвым он предпочитал не ввязываться в сомнительные предприятия. Именно поэтому ответ Гонзалина его очень обрадовал. «Нет», — отвечал китаец, — «вы не со мной. Я не знаю, с каким противником придется иметь дело. Возможно, он очень хитер и очень силен, раз ему удалось обмануть хозяина. Возможно, он обхитрит и меня. Поэтому поступим так. Вот вам 10 франков на карманные расходы. Возвращайтесь в гостиницу и ждите там. Если через сутки мы не появимся, сделайте следующее». Ковальский был так доволен, что ему не придется лезть в темные гладиаторские дела, что сказанное Гонзалином немедленно улетучилось у него из памяти. Однако сегодня, когда его так оскорбил мсье Дюбуа и стало ясно, что казино ему на помощь не придет, он опять вспомнил про Загорского и Гонзалина. Марок посмотрел вокруг. Над казино сгущалась вечерняя тьма. Сутки почти прошли. Сейчас он отправится к ним в номер. И если их там нет, придется действовать, как велел ему Гонзалин. Ах, как это все неприятно, сомнительно и даже страшно. Однако, если он хочет все-таки получить свои 3000 франков, придется себя переломить. Тем более, что может быть не 3, даже целых 6. Во всяком случае, Загорский обещал подумать над увеличением гонорара. Если Марок спасет Загорского, тот вряд ли станет крохоборствовать и, возможно, даст ему не 3 и не 6, даже, а целых 10 000 франков. Почему бы и нет? Он ведь, кажется, князь, а русские князья, как всем известно, денег не считают. Итак, он отправляется в гостиницу. Конечно, было бы замечательно, если бы Загорский с Гонзалином уже были там, но интуиция ему подсказывала, что в номер они так и не вернулись. В противном случае они бы наверняка уже дали о себе знать. Ковальский оказался прав. Номер Загорского и Гонзалина был закрыт, на стук никто не отвечал. Портье сказал ему, что первый жилец 17-го номера, импозантный русский господин, отсутствует уже несколько дней, а второго жильца, похожего на китайца, не видели вчера с самого обеда. «Что ж, прекрасно», — с беспечным видом заметил Марек, а у самого сердце оборвалось и ушло в пятки. Он вышел на темнеющую улицу. Нужно было найти кое-кого. Но как искать человека вечером в чужой стране, если ты не знаешь точного адреса? Это очень нелегко. Даже если страна такая небольшая, как княжество Монако. Впрочем, если поразмыслить как следует, то догадаться все-таки можно. Это ведь не любое и всякое государство. Это Монако, где центром притяжения для всех служит казино. Именно там он и будет искать нужных людей. К счастью, фрак пана Ковальского висел в номере и имел вполне пристойный вид. Это значило, что его должны впустить в казино. Номер в гостинице был оплачен заранее, и срок аренды истекал сегодня в 12 ночи. После этого его должны выселить, однако он не собирается возвращаться в гостиницу до завтрашнего дня. Пусть-ка попробуют выселить его в его отсутствие. Хихикая, пан Марек облачился во фрак, придирчиво глядел себя в зеркало и отправился в казино. Он, правда, опасался, что после недавней эскапады его могут туда не пустить. Однако, очевидно, мсье Дюбуа никому не рассказал об их ни в меру эмоциональном разговоре. Войдя в казино, Ковальский неожиданно ощутил странную свободу. У него не было денег, чтобы поставить их на кон, но он и не хотел этого делать. Впервые за все то время, что он попал в Монте-Карло, его не сжигала испепеляющая страсть к игре. Пожалуй, даже если бы у него имелись те самые 3000 франков, которые обещал ему Загорский, он не поставил бы на кон ни единого пляка. В каком-то странном упоении он бродил по залам, созерцая играющих и чувствуя себя так, как будто он вот-вот воспарит над грешной земной поверхностью. Вокруг было множество очаровательных дам, одетых в роскошные золотые, красные, синие, белые и черные платья, и респектабельных господ. Однако он искал одного конкретного господина и, увы, не находил его. Впрочем, судьба ему все-таки улыбнулась. После недолгих скитаний по залам он внезапно увидел Лисицкую. Русская балерина была одета в скромное пепельно-серое платье и, вероятно, поэтому как-то особенно выделялась на общем ослепительном фоне. Она выглядела печальной и ужасно одинокой. Марек протолкался к Лисицкой и, неловко поклонившись, поприветствовал барышню. — Ах, это вы, пан Ковальский! — она улыбнулась ему грустной улыбкой. — Да, это я, — пробормотал он. — А что вы тут делаете? Здесь лучше не играть, кругом одни жулики. — Я знаю, — отвечала она. — Я просто убиваю время. Он поглядел на нее внимательно и нахмурился. Убивать время — не самое благородное занятие. Ему нет оправдания, особенно если вы не охвачены страстью игрока. Она только улыбнулась в ответ и спросила, не знает ли он, где Загорский. Марек, как охотничья собака, сделал стойку. Как раз о Загорском он и хотел с ней поговорить. Судя по всему, действительный статский советник попал в беду. И он в двух словах пересказал ей события последних дней. — Вот как? — проговорила она, и глаза ее загорелись странным огнем. — А я-то думала, почему он не появляется на горизонте. Я даже решила, что он уехал, а он, оказывается, попал в беду. Марек, не моргая, смотрел на нее. — Что будем делать? — спросил он наконец. Она думала не больше пары секунд. — Нам нужен Дягилев, — сказала она решительно. — Как раз его-то я тут и искал, — кивнул Ковальский. Спустя 10 минут они уже стучались в номер к импресарио. Тот ответил не сразу, но Лисицкая продолжала стучать все громче и громче. Наконец дверь приоткрылась, и из номера выглянул Сергей Павлович в желтом банном халате. Бросив быстрый взгляд на Марека, он перевел его на Лисицкую. — Мабель! «Ты с ума сошла?» — сказал он сердито. «Я не один!» «Я знаю», — отвечала она. «Но дело слишком срочное». Он поглядел на часы и пожал плечами. «Какие могут быть срочные дела в 9 вечера?» «Жизнь Загорского под угрозой», — отвечала она коротко. Пару секунд он смотрел на балерину, потом открыл дверь пошире. «Заходи», — сказал он. Она вошла в номер. Следом за ней устремился пан Ковальский. Однако Дягилев решительно выставил вперед ладонь и остановил поляка. — Подождите минутку, — сказал он. — Я должен одеться. И захлопнул дверь прямо перед носом Ковальского. Нестор Васильевич Загорский, спеленутый по рукам и ногам, лежал на коричневом кожаном диване в небольшой, хорошо обставленной комнате и прислушивался к разговору Камиля Блана с его отцом. Вообще говоря, Бланы переругивались не рядом с ним, а в соседней комнате. Но то ли разговор у них шел на слишком уж повышенных тонах, то ли стены в здании были слишком тонкие, однако действительному статскому советнику было отчетливо слышно каждое слово. Ночь он провел под усиленной охраной в этой самой комнате. Загорский надеялся, что Гонзолину поместят в ту же комнату, пусть даже и совершенно обездвиженного. Однако семейство Бланов, видимо, постереглось держать вместе господина и помощника, не без оснований полагая, что, оказавшись рядом, они окажутся опаснее во сто крат. И вот теперь Нестор Васильевич лежал и слушал, как за дверью решается его собственная судьба и судьба его верного Гонзолина. — Я полагаю, несчастный случай, — возбужденно шамкал старец. — Ночная хмельная прогулка на лодке в заливе, внезапно набежавшая волна или просто неосторожный переход с одного конца лодки на другой. — Ни в коем случае, — отвечал ему Блан-младший. — Это будет подозрительно. Вернее всего, самоубийство. При этих словах Франсуа Блан заперхал от смеха. — Самоубийство? Парное? Два иностранных дурня вовсе не похожи на Ромео и Джульетту. Из-за чего им кончать жизнь самоубийством? По той же причине, что и остальным. Проигрались в казино? Старец закряхтел. Оба проигрались, и оба решили свести счет с жизнью. Это в сто раз подозрительнее, чем гибель во время морской прогулки. Вовсе нет. Проигрался хозяин и решил покончить жизнь самоубийством, а его слуга-азиат, выполняя свой вассальный долг, последовал за хозяином на тот свет. Это как раз очень похоже на правду. — Идиоты! — раздраженно пробормотал Загорский, с понятным интересом слушавший эти препирательства. Потом возвысил голос и крикнул. — Господа, позвольте вмешаться в ваш спор. Собеседники умолкли. Спустя полминуты дверь в комнату открылась, и председатель общества морских купалин вкатил внутрь кресло отца. Вид у Камиля Блана был хмурый, на лице читалось, какого черта мы будем слушать его глупости. — Надо послушать приговоренного к смерти, — назидательно заметил старик и перевел на Нестора Васильевича белесые свои глаза. — Вы совершенно правы, мсье Блан. Выслушать приговоренного всегда полезно, — согласился тот. — Я хотел бы сказать несколько слов касательно ваших планов. Во-первых, и я, и Гонзолин прекрасно плаваем. Тут Загорский на миг осекся, вспомнив, что слова «прекрасно плаваем» уж никак не могут относиться к Гонзолину, который, по обычаю большинства китайцев, пуще смерти боится воды. Однако этого, разумеется, не могли знать супостаты, так что он, не моргнув глазом, решительно продолжил. Таким образом, мы просто не можем утонуть в той жалкой луже, которую вы зовете Средиземным морем. И об этом знает любой русский дипломат, слышавший имя Загорского. Во-вторых, никакого такого вассального долга, который бы предписывал моему Гонзолину следовать за хозяином на тот свет, просто не существует. Он китаец, подданный Российской империи, а не какой-то там средневековый самурай. Так что, если бы даже предположить, что я решил покончить жизнь самоубийством, что, уверяю вас, совершенно невозможно, Гонзолин мой ни при каких обстоятельствах за мной не последует. — Значит, самоубийство отменяется, — кивнул Камиль Блан, глядя на старика. — Вы правы, отец, придется выдумать убедительный несчастный случай. Например, прогулка в горах и случайное падение с обрыва. — Опять обоих сразу? — язвительно спросил действительный статский советник. — Тогда неосторожное обращение с оружием, — не уступал Блан. Загорский только головой покачал. Мсье Блан все время забывает самое главное. Их двое. Не могут двое одновременно умереть от неосторожного обращения с оружием, как и от любого другого несчастного случая. Не считая, пожалуй, утопления, но они его уже исключили по известным причинам. — Какой хитрый молодой человек, — прошамкал старик с восхищением, глядя на Нестора Васильевича. — Как жаль, что придется его убить. Действительный статский советник, во-первых, поблагодарил за то, что его назвали молодым человеком, чего он по своим летам совершенно не заслуживал. Во-вторых, заметил, что убивать его совершенно не обязательно. Самым разумным было бы его отпустить. Камиль Блан, услышав это, засмеялся. Да ведь если они отпустят Загорского и его Гонзолина, те покинут княжество. И в первом же французском полицейском участке накатают на них заявление. А учитывая дипломатические возможности Загорского, заявление это не получится просто так выбросить в корзину для бумаг. Начнется следствие, скандал и... Словом, это совершенно невозможно. Вы говорите «заявление», — перебил собеседник Загорский. Но что я напишу в этом заявлении? Что вы подбили Платона Николаевича украсть у его отца секретные бумаги, после чего убили его? Во-первых, версия кажется дикой даже мне. Я верю, что молодой человек жив. Во-вторых, где доказательства? У меня нет ни единого доказательства, а значит, писать подобное заявление — это просто выставить себя дураком. Отпустите меня и моего помощника, и я клянусь вам, что ни в какую полицию не пойду. С минуты, наверное, папаша и сын Блана глядели друг на друга. Потом сын покачал головой. — Он обманет, — сказал он. — Не знаю как, но обманет. — Обманет, — согласился отец. — Очень ловкий молодой человек. Таких надо сразу отправлять на тот свет, иначе он принесет намного хлопот. Загорский пожал плечами, точнее, одним плечом. Путы мешали ему свободно распоряжаться своим телом. — Вы сами загоняете себя в угол, — заметил он. — Во-первых, пока договор не подписан, вам нет смысла меня убивать, потому что, если его не подпишут, украденная Платоном Николаевичем секретная часть не будет ничего стоить. Однако, пока я не привезу эту часть, договор не подпишут, и вас сначала отложат. Потом, возможно, и вовсе забудут о его подписании, так что вам и подавно не будет никакого смысла меня убивать. Однако, держа в заключении русского дипломата, вы рискуете навлечь на себя гнев той самой России, которую вы хотели использовать в качестве защитника. Единственный выход, который вам остается, чтобы окончательно не испортить свое положение, это освободить нас и вернуть документы. И тогда вы сможете спокойно продолжать облапошивать дураков в вашем славном казино. — Хватит морочить нам голову! — повысил голос председатель общества морских купалин. — Мы знаем, что решение подписать договор окончательное. Он слишком важен для Японии или России. Единственная проблема, которую нам предстоит решить — как отправить вас на тот свет наиболее убедительным образом. — Ну вот как раз этого решения у вас и нет, — улыбнулся действительный статский советник. — Ошибаетесь. — проскрипел старец. — У нас есть это решение. Вы с вашим помощником умрете от... Он сделал паузу, глядя на Загорского хитрыми глазами. У Нестора Васильевича, однако, не дрогнул в лице ни один мускул. — Вы умрете... — медленно повторил старец и вдруг закончил неожиданно быстро. — От остановки сердца. Загорский поднял бровь. — От остановки сердца? Это вряд ли. У него очень здоровое сердце, как, впрочем, и у его помощника. Старший Блан только отмахнулся. Эту проблему легко решить. Есть яды, которые вызывают паралич сердца, после чего быстро разлагаются в крови, не оставляя следов. Моего помощника вы тоже угостите этим ядом, осведомился действительный статский советник. Представляю себе заголовки в газетах. Русский дипломат и его помощник одновременно скончались от сердечного приступа. «Очень правдоподобно». Старик скрипуче засмеялся. «О, нет. Его китайский помощник останется жив-здоров и поедет обратно в Россию, где и затеряется на бесконечных ее просторах». «Понимаю», — кивнул Загорский после секундного размышления. «Вы убьете Гонзолина, тело спрячьте. А в России по его документам въедет какой-нибудь азиат. Фотографии в паспорте нет. А если бы и была, кто станет вглядываться в лицо какого-то китайца, не так ли?» — Приятно иметь дело с умным человеком. Хитро прищурясь, отвечал старший Блан. Загорский нахмурился. Было видно, что мысль его работает лихорадочно. Но, кажется, достойных аргументов в свою защиту он не находил. — Похоже, наш лис угодил таки в капкан, — засмеялся Камиль Блан. — Мой дорогой папаша интриговал, когда вас еще на свете не было. Надеюсь, вы атеист? — Какая разница? — мрачно осведомился действительный статский советник. Дело в том, что, учитывая обстоятельства, мы не сможем вам предоставить последнее причастие. И мсье Блан захохотал, очень довольный своей шуткой. — Оно и не нужно господину Загорскому, — подхватил старик. — Всем известно, что русских дипломатов в ад пускают без всякого причастия. На лице Загорского изобразилось настолько неприятное выражение, что мсье Блан перестал смеяться. — Мы еще посмотрим, — сказал Загорский очень отчетливо. — Мы еще посмотрим, кто из нас первым окажется в аду. Старец пожевал губами и перевел на Камиля Блана озабоченный взгляд. — Как полагаешь, он шутит? — Не похоже, — отвечал ему сын. — Китаец у нас в плену. Никто, кроме него, не знает, что Загорский у нас. На что же он рассчитывает? И оба посмотрели на Нестора Васильевича. — На хорошую подготовку, — отвечал тот и ослепительно улыбнулся. Отец и сын несколько секунд молчали. Потом младший Блан проговорил. — Ладно, что бы вы там ни говорили, смерть вам не перехитрить. Я человек занятой и не знаю, позволят ли мне дела присутствовать при вашем последнем часе. — Мне позволят, — зашамкал старец. — Я все увижу в подробностях и все тебе перескажу. И они снова обменялись такими улыбками, что Загорского передернуло от омерзения. Старик открыл был рот, чтобы что-то сказать, но тут за дверью раздался какой-то шум. — Мсье Блан! Мсье Блан! — кричал чей-то голос, показавшийся Загорскому ужасно знакомым. — Мне срочно нужен мсье Блан. У меня назначено, мы должны решить важные вопросы. В следующий миг дверь распахнулась, в комнату ворвалась сначала Лисицкая, а потом и Дягилев. Вид у обоих был растрепанный, но победительный. Следом за ними вбежал привратник с растерянной физиономией. — Мсье Блан, вы срочно мне нужны! — прокричал импресарио. Тут взгляд его упал на спеленутого Загорского, и он тем же точно тоном выкрикнул. — Нестор, рад тебя видеть! — Какого черта? — зарычал Камиль Блан на привратника. — Почему вы их пустили? — Они обманули меня, — проговорил привратник. — Они ворвались без позволения. — Разумеется, ворвались, — отвечал великолепный Дягилев. — Не могли не ворваться. На каком основании? Нас не впускают, когда у нас назначена с вами встреча. Блан скрипнул зубами, стараясь сохранить хладнокровие. — Я, — сказал он голосом, не предвещавшим ничего хорошего, — никаких встреч вам не назначал. — Ну, разумеется, — прокричал Дягилев, — разумеется, не вы. Встречу с вами назначил нам его высочество князь Альбер. Камиль Блан посмотрел на него с недоумением. Насколько ему известно, князя в Монако нет, он уехал в Германию. — Конечно, конечно, — согласился импресарио, — именно в Германию, в этом не может быть никаких сомнений. — Но если так, каким же образом он мог назначить им встречу? — А по телефону, — отвечал Дягилев. — Исключительно по телефону. Мсье Блан нахмурился. Похоже, господин Дягилев морочит ему голову. — Зачем бы им встречаться? — Я думаю, — важно отвечал Сергей Павлович, — что его высочество вам сам об этом скажет. Камиль Блан открыл был рот, но тут дверь приоткрылась, и внутрь заглянул лакей. — Мсье, вас к аппарату, — проговорил он важно, — его высочество князь Альбер. Камиль Блан посмотрел на Дягилева, потом на Загорского, потом снова на Дягилева. — Ничего, — сказал Блан-старший. — Иди поговори, я присмотрю за нашим другом. — Сторожить, — коротко сказал Камиль Блан, кивнув привратнику на связанного Загорского, и вышел из комнаты вон. Лисицкая уже стояла возле Загорского и, хмурясь, смотрела на него в упор. — Рад тебя видеть, — с нежностью сказал он. Она сердито топнула ножкой. — Да вот я вовсе не рада. Вы с твоим Гонзолином как дети. Только отвернешься, вы уже попали в какие-то неприятности. Что бы вы делали, если бы не я? — Наверняка бы погибли, — отвечал действительный статский советник совершенно серьезно. Лисицкая неожиданно покраснела. Но тут, однако, ее оттеснил Дягилев. «Дружище!» — взревел он. «Какие на тебе странные манжеты!» «Это не манжеты», — отвечал Нестор Васильевич. «Это веревки». Дягилев поглядел на него с недоумением. «Зачем ему веревки? Он что, стал аскетом и святым столпником?» «Без пяти минут мучеником я стал», — отвечал Загорский. «Как бы там ни было, веревки надо снять. Сейчас такое же не в моде», — решительно заявил импресарио. Кроме всего прочего, они уродуют твои изящные запястья. Загорский отвечал, что он бы снял их с удовольствием. Вот только этого не позволяет их гостеприимный хозяин, мсье... — Бланше! — перебил его старик. — Фабрис Бланше! — И вы действительно не позволите мне снять веревки? Дягилев посмотрел на старца, скорчив удивленную гримаску. — Это в его же интересах, — прокаркал мсье Бланше, он же Блан-старший. — Это нужно для его здоровья. Дягилев опешил. Он в первый раз видит такую странную терапию. Однако дискуссия не получила дальнейшего развития, потому что в комнату вернулся Камиль Блан. Председатель общества морских купалин был красным от ярости, и ярость свою он обрушил прямо на голову Дягилева. — Проклятие, господин Дягилев! — прокричал он высоким от раздражения голосом. — Не знаю, что вы сказали его высочеству, но я вам обещаю, что... Тут он умолк, увидев обращенную к нему ехидную улыбку импресарио. — Что? — спросил Дягилев кратчево. — А что именно вы мне обещаете, господин председатель? Несколько секунд мсье Блан буравил его взглядом, потом отвернулся. — Развяжите его! — бросил он привратнику. — Вы свободны, господин Загорский! — Благодарю вас, — церемонно отвечал действительный статский советник. — Рад был воспользоваться вашим гостеприимством. — Кстати, что с моим помощником? — Он тоже будет немедленно освобожден! — пролаял мсье Блан. — Прекрасно. И Нестор Васильевич протянул свои связанные руки привратнику. Пока его развязывали, двое охранников привели освобожденного Гонзалина. Тот выглядел крайне раздраженным и бурчал себе под нос какие-то неясные угрозы. Блан-старший поглядел на сына с величайшим изумлением. — Что тут происходит? — Объясню чуть позже, — отвечал тот хмуро. — Сейчас нам надо распрощаться с нашими дорогими гостями. И он повернулся к Загорскому с натянутой улыбкой. Тот, однако, не улыбался. — Что-то еще? — резким тоном осведомился мсье Блан. — Друзья мои, вы не подождете меня снаружи? — обратился Загорский к Дягилеву и Лисицкой. — Мне нужно сказать пару слов нашему гостеприимному хозяину. Те вышли. Камиль Блан кивнул охранникам и привратнику, отпуская их, и в комнате остались только Загорский с помощником и мсье Блан с отцом. — Итак? — отрывисто спросил мсье Блан. — Я повторяю свое предложение, — произнес Загорский, глядя куда-то поверх головы собеседника. — Вы возвращаете мне проект русско-японского договора, говорите, где находится Платон Николаевич, и мы расходимся миром. Несколько секунд мсье Блан кипя глядел действительному статскому советнику куда-то в переносицу. Потом сказал, — Ваша наглость, господин Загорский, не имеет границ. Мой ответ на все ваши претензии будет один — нет. Более того, я советую вам и вашему помощнику в течение суток покинуть Монако и вернуться в Россию. — А если я не последую вашему совету? — полюбопытствовал Загорский, иронически улыбаясь. — Если вы не последуете моему совету, вас могут снова изловить, — отвечал Камиль Блан. — И в этот раз князь об этом не узнает, а значит, не успеет за вас заступиться. Надеюсь, вы поняли мой намек. Загорский отвечал, что не понять такой намек трудно. Однако он сам не привык изъясняться намеками и любит говорить прямо. — Вот что я вам скажу, господин председатель морских купалин, — медленно с расстановкой произнес действительный статский советник. — Вы не захотели пойти на мои условия добровольно. Мне очень жаль, но мне в таком случае придется заставить вас силой. Несколько секунд мсье Блан с изумлением разглядывал Загорского, потом сказал. — Вы просто не в себе. Прошу вас немедленно покинуть мой дом. — Как вам будет угодно, — отвечал Загорский. Потом перевел взгляд на старца, который словно бы уснул в своей коляске. — Прощайте, мсье Бланше. И, не дожидаясь ответа, покинул комнату. Следом за ним, бурча под нос что-то угрожающее, вышел Гонзалин. — Нет, да каков мерзавец! — скрипнул зубами Камиль Блан. Отец его молчал с минуту, потом, когда казалось, что он ничего уже не скажет, все-таки открыл старческий шамкающий рот. — Очень умный человек, — проговорил он, — и очень опасный. Как жаль, что мы получили такого врага. Надо было сразу его убить и ничего не ждать. А теперь... Он умолк. — Что теперь? — с раздражением спросил мсье Блан. «Теперь жди беды!» — каркнул старик и снова прикрыл глаза.